К несчастью для него, Ирис также была обучена рукопашному бою самим мастером. Она тут же отпустила свой клинок, увернувшись от нисходящего рубящего удара лидера, и поставила ладонь на его открытый подбородок, толкнув его туда, откуда он пришел. Оказавшись вне пределов досягаемости лидера, Ирис вернула свой меч, выкрутив его из плеча кричащего человека, нокаутировав его локтем по голове. «Кух, похоже, я тебя недооценил», – простонал лидер, потирая подбородок. «Я буду сражаться с тобой в Сирии». Ирис прервала его, нанеся два удара по груди, оттолкнуть прочь. Лидер врезался в стену, оставив на ней вмятину, и рухнул на землю без сознания. «Тогда ты должен был сражаться всерьез с самого начала», – выплюнула она, вытирая свой клинок одной из одежд воина. «Молодец», – похвалила я ее. Ирис покачала головой. «Я все еще не на уровне мастера. Что нам теперь делать? Проповедь?» Я посмотрела на толпу, которая начала медленно отходить от нас. «Думаю, что это хороший вариант для начала. Лишь из-за того, что эти люди не знают о доброжелательном существе, которым является мастер, могут произойти такие вещи. Я уверена, что как только они узнают, каков мастер, и начнут поклоняться ему, больше не будет никакой дискриминации. Не замечательно ли? Да, этот, единственный мир, нуждается в спасении мастером». Глава 92. Гражданская война. Глава 92. Гражданская война. Случайный сотрудник гильдии искателей приключений ПОВ. Я просто был ничем иным, как обычным гражданином этого города. Когда молодая хозяйка дома Линдульфов начала вносить в нас все новые изменения, она покорила многие наши сердца, когда ее изобретения начали изменять нашу жизнь к лучшему. Мощеные дороги, стеклянные окна, водяные помпы и даже горячие ванны были всего лишь несколькими вещами, которые она представила этому городу за эти годы. Как будто этого было недостаточно, она даже привнесла священный мир аннеймы и некультурным людям. Видимо, ей была дарована возможность увидеть этот мир глазами самого Бога и даже узнать от него всю эту науку. Но за это пришлось заплатить немалую цену, так как этот великодушный бог столкнулся с бедствием, которое заставило его потерять большую часть своей божественности. Ей было поручено распространять чудеса этого мира на нас, заявив, что, если достаточное количество людей узнают об этом и поверят в него, бог вернет свою божественность, и мы сможем встретиться с создателем такого замечательного мира. Эта перспектива чрезвычайно взволновала нас. Мы верили, что бог такого удивительного мира был и сам невероятно удивительным. Предоставив нам возможность быть частью этого мира, мы сделаем все возможное, чтобы помочь нашему Богу вновь обрести свою божественность. Но сегодня я узнал, что в этом мире есть и другие боги. Ранее в тот же день сюда пришла женщина с мечом, чтобы попытаться получить информацию о доме Линдульфов. В тот момент, когда она попыталась получить от меня детальные сведения о прошлом доме Линдульфов, я доложил об этом в службу безопасности Анне и Мэй, которая была размещена в гильдии. Они пытались заставить ее сотрудничать и следовать за ними в соответствии с законами, которые были введены молодой госпожой, но она решительно отказалась сделать это. Закон был введен в действие после того, как орда шпионов и диверсантов из нескольких различных компаний неоднократно пытались помешать их бизнесу. Все в городе знают о таких попытках со стороны посторонних людей, и, конечно же, мы выберем придерживаться молодой хозяйки. Золотоволосая девушка появилась позже, заявив, что первая девушка ее сестра, даже будучи совсем не похожей. Спор вскоре перерос в драку между фехтовальщицей и мужчинами из отдела безопасности. Я ожидал, что охрана вытрет ею пол, тем более что они превосходили ее числом 8 к 1, но вопреки тому, что я и все остальные в гильдии ожидали, она поразила их всех за нескольких минут без единой царапины. После, золотоволосая вышла вперед, представившись жрицей какого-то великолепного божества, которого они называют мастер. Они говорили о его доброжелательности и о том, как его доброжелательность спасла сотни, если не тысячи людей от их самых мрачных времен. Они утверждали, что их мастер будет тем, кто приведет всех в новый мир, где не будет никакой дискриминации в отношении людей, которые поклоняются ему, мир, где его верующие будут жить в раю. Я изначально насмехался над их идеей, что единственный истинный бог – это тот, кто принес нам мир Анне и Мэй, а не какой-то случайный чувак, который где-то бродил, будучи доброжелательным, изливая чепуху об обетованной земле. Но когда они продолжали проповедовать нам о мире, который они стремились построить во имя своего мастера, я увидел, что многие люди смотрят на них с большим, чем просто мимолетным интересом в глазах. Теперь эта ситуация стала опасной. Если вера нашего народа пошатнется, наш собственный Бог не сможет обрести вновь свою божественность, и нам навсегда будет отказано смотреть на его славный лик. Я должен остановить их. Я бросился в заднюю комнату гильдии, отпирая дверь с 5 замками с помощью набора ключей, которые я держал в секрете и к которым только немногие из нас имели доступ. В маленькой комнате не было ничего, кроме небольшого устройства на столе. Молодая хозяйка называла его телеграфом, что позволяло нам посылать сообщения на большие расстояния к машине, к которой он был подключен. В частности, это был наш аварийный телеграф, соединенный непосредственно с собственным приемником молодой хозяйки, предназначенным только для чрезвычайных ситуаций. Я умолял о помощи, надеясь, что наша молодая госпожа сможет остановить распространение этой заразы и осквернение нашего священного плана. Потребовалось около получаса, чтобы моя просьба была услышана. Дверь распахнулась, и они вошли в гильдию. Первая леди Линдульф, юная госпожа Линдульф, почтительно поприветствовал я их. Я коротко объяснил, что произошло с ними двумя, и на их лицах отразилась ярость, узнав о том, что они пытались сделать. «Прекратите прямо сейчас», — взревела молодая хозяйка, бросаясь на них обоих. «А тебе что нужно?» — грубо спросила золотоволосая. «Мы здесь не терпим проповеди ложных богов. Пожалуйста, покиньте помещение», — нахмурилась молодая хозяйка. «Как интересно, наш бог определенно существует, и мы видели и чувствовали его физически. Как вы можешь говорить, что он ложен? В этом мире есть только один истинный бог, и судя по тому, что вы проповедуете, это совершенно определенно не то, что он хотел бы для этого мира. А, я не думаю, что ты знаешь, кто на самом деле истинный бог». Молодая хозяйка скрестила руки на груди. «Конечно, именно он принес нам мир Анниме и все новые технологии. Только истинный бог мог осчастливить нас такими чудесными вещами». Золотоволосая девушка тоже скрестила руки на груди, словно оценивая ее. «Только истинный бог будет заботиться о народе больше, чем о себе. Сможет ли ваш охотно пожертвовать собой, чтобы спасти всех? Он уже пожертвовал своей собственной божественностью, позволив нам развивать культуру. Если ваш бог настолько благочестив, как вы утверждаете, ему не нужно приносить себя в жертву. Хм, ваш бог больше похож на схему компании, с помощью которой предприятия контролируют людей». По толпе прокатилась волна судорожных вздохов. «Возьми свои слова обратно. Он так много для нас сделал. Все, что мы хотим, это помочь ему вернуть свою божественность. Я не потерплю такой клеветы», — сказала молодая хозяйка сквозь стиснутые зубы. Золотоволосая девушка презрительно фыркнула. «И все же ты сама оклеветала нашего собственного мастера. Теперь я вижу, что люди, которые следуют за этим вашим богом, действительно слепы. Я возьму на себя смелость просветить их всех. Ты смеешь препятствовать возвращению божественности к нашему богу. Если ваш маленький бог так хорош, как вы утверждаете, его последователи не должны быть такими слабыми. Ты считаешь нас слабоумными овцами? А, видя, как на них так легко повлияло следование тенденции, разве это не правда? И кроме того, чтобы этот бог требовал от своих верующих поклоняться ему, для возвращения божественности, звучит подозрительно для меня, независимо от того, как я это вижу». Молодая хозяйка насмехалась над ней. «А этот твой мастер какое-то всемогущее существо?» — усмехнулась молодая хозяйка. «Ты что же, хочешь сказать, что он всемогущий? Но все же он должен был умереть, он пожертвовал своим смертным телом ради нас, но все же это был легкий подвиг для него, вернувшись к нам. Я не сомневаюсь, что наш бог гораздо более божественен, чем ваш, если он вообще существует. Ха-ха-ха-ха-ха». Молодая хозяйка откинула голову назад и рассмеялась. «Ну и прекрасно. Вы утверждаете, что являетесь жрицей своего собственного бога, верно? Я покажу тебе силу нашего бога. Ахаха, очень хорошо, маленькая девочка. Позволь мне увидеть, на что ты способна». Я сжал кулаки, когда увидел решительное выражение на их лицах. «Я уже встал на путь возвращения божественности бога Анниме. Я не склонюсь ни перед каким другим богом или их верующими. Если другие богохульники осмелятся осквернить имя нашего бога, я не проявлю к ним милосердия. Это война. Да здравствует самая эпичная и глупая война». Смеется до слез. Глава 93. Шатаканы против лаликонщиков. Глава 93. Шатаканы против лаликонов. Гэгэпов, я чихнул. Я потер свой нос тыльной стороной ладони, задаваясь вопросом, говорил ли кто-то обо мне за моей спиной. Зная брата и отца, я не удивлюсь, если они сейчас плохо говорят обо мне. Сразу после прослушивания я решил немного прогуляться, чтобы посмотреть, не привлечет ли меня что-то еще. Я уже некоторое время кружил вокруг того, что я посчитал рыночным районом города, мысленно отмечая, как обстоят дела в каждом магазине с точки зрения продаж и как хорошо выглядит их бизнес. Проходя мимо магазина, который, казалось, продавал сладости, высокий голос привлек мое внимание. «Нет, Цай Хонг любит только папины сладости. Папина конфеты лучше». Я остановился и побежал обратно ко входу в магазин, чтобы заглянуть внутрь. Цай Хонг стояла посреди трех мужчин, каждый из которых держал в руках разные кондитерские изделия и носил очень архаичные футболку и короткие штаны. На одном из них даже были вышиты слова «Да, Лали», без касаний, на передней части упомянутой футболки. «Маленькая принцесса Цай Хонг, почему бы тебе не попробовать? Возможно, тебе это понравится», — спросил один из мужчин, протягивая ей разноцветный леденец. Этот парень был большим и мускулистым, легко возвышаясь над всеми остальными вокруг своими огромными размерами. Цай Хонг отвернулась. «Нет, Цай Хонг не хочет. А как насчет шоколада?» — предложил другой. Его маленькая и тощая фигура была прямой противоположностью первого. «Нет, Цай Хонг хочет съесть Лали Конс. Папа рассказал об этом Цай Хонг. Они звучат аппетитно». Последний из них почесал свою лысую голову, прежде чем поправить очки. «О, они не могут быть съедены. Бу, тогда почему они называются Лали? Папины леденцы такие вкусные. Эти две вещи на самом деле разные твои. Лали Конс нельзя есть». Муу, Цай Хонг не верит. Цай Хонг возвращается. «Подожди, подожди, подожди». Первый парень попытался ее остановить. «Мы можем показать тебе город». Цай Хонг покачала головой. Цай Хонг хочет вернуться к папе. Она попыталась пройти мимо них, но один из этих мужчин преградил ей путь. «Подожди, не уходи, маленькая принцесса Цай Хонг. Мы знаем место, где ты сможешь завести много друзей. Тебе нравится заводить друзей?» «Да, Цай Хонг, это неинтересно. Цай Хонг хочет вернуться к папе. Уходите, пожалуйста. На самом деле, прямо сейчас вы, вероятно, не сможете найти более гордого папу, чем я. Цай Хонг такая хорошая девочка. Я решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы показать себя. Цай Хонг», — позвал я. Тощий повернулся ко мне с явным недовольством на лице. «Кто смеет так фамильярно называть нашу маленькую принцессу? Покажи себя». Здоровяк хрустнул костяшками пальцев. «Похоже, мне придется научить кого-то хорошим манерам. А теперь, кто же это? Папа, папа». Цай Хонг подбежала и обняла меня, чуть не опрокинув, так как я был такой же маленький, если не меньше, чем она. Я погладил ее по голове, переводя взгляд на троих мужчин, которые теперь ошарашенно смотрели на меня. Лысый парень указал на меня. «Тебя зовут папа?» «Нет, я ее приемный отец. Но, ты выглядишь так, будто тебе 8», — заметил тот, что поменьше. «Эй, имейте уважение, хорошо?» — запротестовал я. «Ладно, конечно. Ты уверен, что ты не брат маленькой принцессы Цай Хонг или что-то в этом роде?» Цай Хонг обернулся, чтобы посмотреть на него с раздраженным выражением лица. «Папа, Цай Хонг, как ты смеешь грубить? Цай Хонг укусит тебя». Все трое немедленно склонили перед ней головы. «Миллион извинений, маленькая принцесса. Пожалуйста, прости нас за наше ничтожество. Ох, вау». Цай Хонг снова повернулась ко мне, одарив меня взглядом «похвали меня», который она обычно показывала мне. Я снова погладил ее по голове, заставив замурлыкать от удовольствия. «Ну что ж, пойдем», — спросил я у своей драконьей Лали. Цай Хонг с энтузиазмом кивнула, но прежде чем мы смогли покинуть кондитерскую, большой парень снова встал перед нами. «Подождите, мы просто хотим потусоваться. Может мы пойдем с вами? Опасно детям ходить без присмотра, вы знаете?» «Да», — вмешался Тощий, встав рядом со своей поклонницей. «Мы можем присмотреть за вами, пока ваши опекуны не вернутся. Хорошая идея, да?» Лысый присоединился к ним. «Да, давайте присмотрим за вами, особенно маленькая принцесса Цай Хонг. Кто знает, какие злые люди там могут хотеть сделать с ней?» Я приподнял бровь. «Злые люди, как вы, ребята? Что?» — пробормотал здоровяк. «Я хочу, чтобы вы знали, что все мы гордые члены Лиги Лаликана. Это наш долг ценить и защищать всех Лали этого мира. Цай Хонг потянула меня за руку. Папа Лали Кон вкусно, думая, что она, вероятно, была разочарована отсутствием своей любимой конфеты. Я порылся в кармане, чтобы вручить ей один из ее любимых леденцов. Она с радостью приняла его и тут же сунула в рот. Когда моя маленькая девочка была удовлетворена, я повернулся, чтобы посмотреть на трех мужчин. «Я благодарю вас за вашу заботу, но мы будем в порядке. Я полагаю, что этот город вполне безопасен». «Нет». Большой парень посмотрел на своих товарищей. «Ну, это правда. Но...» В этот момент вошла группа из трех женщин, одетых почти так же, как и группа мужчин. Я заметил, что у той, кто вел их, были светлые волосы с хвостиками, с концами похожими на сверла. Кроме того, на ней была рубашка с надписью «Шата на всю жизнь» в области грудной клетки. Я почувствовал холодный ветерок у себя на затылке. «Ара-ара, неужели дегенераты из группы Лали снова мешаются?» — усмехнулась она. «ТСК, чего тебе надо? Держу пари, что вы, старые ведьмы, здесь, чтобы найти больше маленьких мальчиков, чтобы нянчиться с ними», — обвинил их большой парень. Тут же подошла одна из подруг женщины, ее лицо украшали толстые очки, наполовину скрытые длинными и непослушными волосами, напоминавшими птичье гнездо. «Кого это ты называешь старыми ведьмами? Мы все еще молодые, цветущие девушки, хорошо, фу, любая девушка, прошедшая совершеннолетие, старая ведьма», — гордо объявил лысый. «Хе-хе, кажется, кто-то действительно хочет получить удар». Девушка с просверленными волосами усмехнулась, вытаскивая из-за спины хлыст. «А теперь я предлагаю вам, ребята, оставить Лали, к которой вы приставали, в покое или столкнуться с последствиями». «Ни за что», — крикнул тощий, сжав кулаки. «Ты думаешь, что мы просто так отступим от нее? Лали заслуживает любви. Уахахаха. Ваша любовь — это не что иное, как акт извращения. Совершенно бесстыдно. Разве я не права, Мариэль? Мариэль?» Все повернулись к последней женщине в группе, довольно изысканной на вид даме с черными волосами, собранными в конский хвост. Ее глаза были широко открыты, когда она подняла дрожащую руку, чтобы указать на меня. Ша-ша-шо-шо-та-шата. Две девушки резко повернули головы в мою сторону, их глаза расширились, когда они увидели меня. А нет, шата. Три девочки завизжали, буквально прыгая ко мне. Однако, прежде чем они смогли добраться до меня, большой парень встал перед ними и перехватил их траекторию полета. Его руки вытянулись, заблокировав трех сумасшедших от дальнейшего движения. Он хмыкнул от усилий, медленно уступая место трем истеричным девушкам, которые пытались оттолкнуть его назад. Повернув голову в мою сторону, он проворчал: «Беги, брат, беги и возьми с собой маленькую принцессу. Мы будем сдерживать их». Лысый мужчина подбежал сзади, чтобы поддержать своего друга. «Иди, эти старые ведьмы без ума от таких детей, как ты, брат. Не позволяйте им поймать вас, или вам придется страдать от их баловства». Тощий парень тоже присоединился к своему товарищу. «Чего вы ждете? Бегите, глупцы. Ха, я не ожидал, что они будут такими доблестными». Я показал им большой палец вверх. «Не волнуйтесь, я буду защищать Цай Хонг. Да здравствует Бог!» Все трое закричали в унисон. Пока я вытаскивал Цай Хонг из магазина через заднюю дверь, за несколько секунд до того, как крики агонии эхом разнеслись из магазина. «Папа, странные люди, ша-ша-ша, просто не обращай на них внимания, странные люди будут просто странными, аки, Цай Хонг любит папу», — заявила Цай Хонг, как ни в чем не бывало, посасывая свой леденец. «Такая милая, шата, Лали мальчик». Глава 94. Другая сторона медали. Глава 94. Другая сторона медали. Дилус Пов. «Я, Дилус, старший сын и предполагаемый наследник дома Линдульф. Мои бабушка и дедушка с родителями позаботились с самого моего рождения о том, чтобы я был способен взять на себя управление домом, проводя со мной различные специальные занятия и тренировки. Я никогда не переставал задавать им вопросы, так как единственным моим занятием была учеба. Даже когда речь заходила о моей сестре Адриане, меня учили видеть в ней лишь полезные качества, как и во всем остальном доме. Тем более, что мы все еще были относительно новичками в торговых отношениях и нуждались в союзниках с нашей стороны. Нет ничего более удобного, чем выдавать замуж членов своей семьи в другие более крупные семьи, а затем использовать их ресурсы благодаря новоприобретенным семейным связям. Потому, когда мама вернулась из леса за нашим домом, держа на руках младенца, никто из нас не подумал об этом. Мы решили, что было бы удобно иметь ребенка, не имеющего кровного родства с семьей, давая нам возможность его использовать и одновременно отречься в случае неудачи. Низкий риск, высокая награда. Чего мы никак не ожидали, так это того, что он будет абсолютно гениальным во многих вещах. Даже будучи ребенком, он, казалось, понимал все, что происходило вокруг него. Он перестал плакать после первой проведенной ночи в нашем доме, будто кто-то подменил его, пока все спали. Всякий раз, когда ему что-то было нужно, он использовал маленький колокольчик, который мы бросили в его кроватку, чтобы он играл с ним. Нам потребовалось некоторое время на осознание того, что колокольчик не переставал звонить, пока мы не выяснили, что ему нужно. Научившись ползать, он начал листать книги, которые я изо всех сил пытался понять, хотя большинство из нас полагали, что он играл с книгами и не обращали на него особого внимания. Лишь когда он произнес свои первые слова, мы поняли, насколько он ненормален. «Эй, у вас тут, ребята, есть Анни и Мэй? Мне уже надоели эти книги». Бабушка и дедушка пометили его как демоническое отродье, но мы все же согласились, что он может быть полезен. Поэтому мы держали его рядом, всегда имея кого-то, кто наблюдал за ним на случай, если он превратится в какого-то злого демона, желающего сжечь весь наш дом до пепла. Но все изменилось, когда однажды он вошел во время моего урока с отцом. Я вспомнил, что мне тогда было всего 6, а ему 3 года. Я подумал, что вы, ребята, возможно, захотите сделать бизнес от продажи этого. Мы сорвем куш, поверь мне. Затем он показал нам планы по производству дешевого сахара, используя корни растения, которое все считали диким овощем в качестве пищи для бедных. Поначалу мы отнеслись к этому скептически, но потом решили, что ничего страшного не случится. И вот, это сработало. То, что мы были единственными торговцами, производящими этот сахар, привлекло к нам невероятное внимание и престиж, чего я не смог бы сделать в этой жизни. За короткие 4 года мы стали крупнейшим экспортером сахара в регионе, превратившись в один из самых богатых торговых домов. Это даже заставило старшего сына самого крупного купеческого дома в этих краях разыскать нас и самому просить руки Адрианы. Мы, конечно, согласились, не обращая внимания на протесты моего младшего брата. Отец удвоил дозор, чтобы быть уверенным, что он не причинит никаких неприятностей. К сожалению, в то время мы все еще не воспринимали 7-летнего ребенка всерьез. Он снова пришел к нам с нашими отчетными записями в руках. «Хей, я понял, что у вас, ребята, нет двойной бухгалтерской системы, поэтому я тут сделал некоторые заметки. То, что он представил нам, полностью изменило ведение нашего бизнеса, заставив нас тратить больше времени и усилий на обновление записей, чем на его слежку. Таким образом, мы слишком поздно поняли, что он выскользнул из дома. Маленький ребенок ухитрилась выставить на всеобщее обозрение грязное белье другого дома, обвиняя их в различных преступлениях, которые они совершали прямо у всех под носом. Суд признал их виновными и быстро наказал, полностью исключив из торгового дома и отказав им в какой-либо будущей возможности вести бизнес. Можно было только гадать, как ему удалось привлечь на свою сторону законного представителя. Конечно, мы были в ярости. Наши тщательно продуманные планы сгорели. Закулисные сделки, подпольные соглашения и угрозы, которые мы совершали, используя название этого дома, должны были быть отменены и полностью возвращены, почти вернув нас ко дням торговли сахаром. И все ради чего? Только для того, чтобы Адриане не пришлось страдать от устроенного брака? Как нелепо. Тогда дедушка запретил мелкому хрену выходить из дома, до своего совершеннолетия. Таким образом, этот маленький мальчик взял на себя роль наставника моей младшей сестры. Мы не придали этому большого значения, ожидая, что Илария будет более разумной, чем он, так как она была из нашего дома, в отличие от него. Благодаря сахару и бухгалтерии, которые он предоставил, мы надеялись, что Илария получит от него что-то, благодаря чему она сможет еще больше повысить престиж нашего дома. Но однажды дедушка и бабушка застали его за каким-то нечестивым ритуалом с Иларией. Они были убеждены, что он открыл свою демоническую форму и пытался овладеть Иларией, увидев, как он держит ее голову и излучает свет. Они их обоих разделили, вызвав миниатюрный взрыв, который вырубил Иларию и его самого. Спустя 3 дня он проснулся, потеряв все свои воспоминания до этого события, не в состоянии даже вспомнить, кем он был. Позже мы поняли, что он передал знания непосредственно в разум Иларии, и разлука вызвала обратную реакцию, стерев его воспоминания. К счастью, Илария, казалось, не пострадала от этого происшествия. Дедушка решил, что потеря им воспоминаний была лучшим способом контролировать его и отдал приказ, чтобы все произошедшее держалось в секрете среди моих родителей и меня. Вместо этого он публично заявил, что мой младший брат практиковал какой-то темный ритуал на Иларии, заставив остальную часть дома презирать его. Когда Илария начала придумывать гениальные идеи, утверждая, что они появились благодаря моему младшему брату, дедушка быстро отрицал это и утверждал, что идеи пришли с другого континента. Нам ничего хорошего не принесет, если что-то, о чем говорит Илария, заставит его воспоминания вернуться. Дедушка надеялся, что, отделив его от остального дома, ему будет легче влиять на него, и тогда он начнет относиться к нему как к доброму, понимающему дедушке. Это был долгосрочный план, по которому он должен был полностью полагаться на нас и доверять дедушке. К сожалению, и дедушка, и бабушка внезапно умерли, не успев завершить свой план. Доктор сказал, что они оба умерли во сне без какой-либо боли, что было единственным облегчением. Поскольку он был изгнан всеми остальными членами дома, включая нас, никто не желал с ним связываться. Неудивительно, что он решил уйти, когда наконец достиг совершеннолетия, и даже изменил свое имя. Параноики до самого конца, мы даже попросили Фреда проводить его из города, чтобы убедиться, что он не обманул нас, а действительно ушел и не вернется. С его отъездом, мои родители и я, наконец, могли расслабиться, думая, что любая вероятность того, что он испортит планы нашего дома, будет равна нулю. Я предполагал, что все пойдет так, как должно было идти, пока его не будет рядом. К сожалению, в последующих годах я не учел новое мышление Иларии. Похоже, что этот мелкий уебок все же умудрялся надуть нас, даже не будучи здесь. Глава 95. И она вернулась. Глава 95. И она вернулась. Г.Г. Пов. Я вернулся в особняк вместе с Цай Хонг. Я спросил, почему она была одна в городе, она же наклонила свою милую голову ко мне и сказала: «Цай Хонг нельзя». Я решил, что спросить других было бы лучшей идеей, так как у меня есть вероятность получить диабет из-за ее миловидности. Поскольку я был в маленькой форме, она решила держать меня за руку, как это делали ее старшие сестры. «Эхихи, папа чувствует тепло», — пробормотала Цай Хонг, одновременно прижимая мою руку. «Слишком милая, придется позже погладить ее по голове». Я добрался до ворот особняка без особых происшествий, дом уже должен был готовиться к обеду. «Значит, ты вернулся?» — раздался чей-то голос. Я поднял глаза и увидел Дейлуса, стоящего в дверях особняка и смотрящего на меня с лестничной площадки. «Да, сестры взяли меня с собой». «Я так и думал», — фыркнул он. «Визгливые звуки из твоей комнаты внезапно прекратились. Я же не идиот, понимаешь? Ах, это должно быть, когда мы переместились в мастерскую. Но так как он, кажется, не знает о ее существовании, я не буду много комментировать. Теперь, когда я думаю об этом, не настояли ли мои сестры на том, чтобы перестроить весь город только для того, чтобы построить под ним подземный комплекс? Это действительно пугающая мысль, как далеко они сумели все продумать. Погодите-ка, могут ли они быть теми, кто уничтожит мир в будущем? Я слышал, что этот план был поглощен божественной молнией, но, насколько я знаю, это не обязательно может быть божественная техника молнии, которая поглотила этот план и вызвала его разрушение. Если бы мои сестры начали сбрасывать ядерные бомбы повсюду, люди могли бы подумать, что это была божественная молния, а также... Хорошо, полагаю, мне следует относиться к этой ситуации более серьезно. Ядерное оружие бесполезно, особенно когда нету объектов или существ, потенциально способных положить конец миру. Разве в этом плане могло появиться что-то такое, что привело к его противостоянию запуск ядерных зарядов? Это глупо. Не имеет смысла использовать оружие судного дня, чтобы положить конец угрозе, способной уничтожить мир, уничтожив мир из-за выпадения упомянутого оружия судного дня. Так или иначе, продолжил мой брат, вырывая меня из моих мыслей. А где Адриана и Илария? Я не вижу их с тобой. Я приподнял бровь. А, они еще не вернулись? Что, разве они не с тобой были? Только не говори мне, что ты бросил их ради своей мелкой. ГМ, своей приемной дочери, я прищурился, глядя на него, не понимая, что он хотел сказать. Брат или нет, оскорби мою маленькую Цай Хонг, и я сделаю так, что ты пожалеешь об этом. Папа спас Цай Хонг от плохих парней, не надо так поступать с папой. Мило надулась на него Цай Хонг, я погладил ее по голове, положение стало немного неловким, так как мы примерно одного роста. И Адриана, и Илария сказали, что у них есть какие-то дела в гильдии искателей приключений, и велели мне уйти первым, объяснил я. Я немного походил по городу, прежде чем вернуться сюда. Думал, что они уже вернулись. Ну и пусть, махнул рукой Дилус. Почему бы тебе не сделать что-нибудь полезное и не вернуть их к обеду? Я только что оттуда вернулся. А, неужели я выгляжу так, будто мне не все равно? Я последовал примеру Цай Хонг и надулся на него. Как это подло. Я теперь беспомощный маленький мальчик, понимаешь? Эф-эф, неужели я выгляжу так, будто меня это волнует? Или тебя нравится здешняя халява? Ну, насколько я знаю, мои сестры выкупили это место, и они абсолютно довольны им. Так что да, заключил я, протискиваясь мимо него в особняк. Хм, конечно, ты все равно будешь вести себя так, как будто это место принадлежит тебе, даже после того, как ты... У-у-у-у. Я резко остановился и повернулся, увидев, как ко мне подбежала Цай Хонг. Позади нее лежал на земле Дайлус в позе эмбриона, зажав руки между ног и постановая от боли. «Что произошло?» – спросил я Цай Хонг. Цай Хонг, пососасывая палец, оглянулась назад и наклонила голову, будто только сейчас заметила, в каком положении находится Дайлус. «Какой-то странный, да». Пробормотала она так же растерянно, как и я. «Ха, ну ладно, мне все равно, что случилось, раз уж он заткнулся. Возможно, он просто слишком остро реагирует на что-то. В конце концов, у меня есть и другие причины для беспокойства. Уже почти время обеда, и я все еще не придумал, как помешать моим сестрам встретиться с моими ученицами. Меньше всего мне хотелось, чтобы они заставили моих учениц присоединиться к их маленькому культу. Может быть, я просто смогу их вывести?» Я распахнул двери особняка, войдя в холл вместе с Цай Хонг. Один из слуг приветствовал меня поклоном. «А где же мои ученицы?» – спросил я его. «Сэр Фред повел их на экскурсию по городу», – ответил слуга. «Ох, это подтверждает мою первоначальную гипотезу о девушках, путешествующих по городу. Может быть, мне все-таки следует вернуться. О, я просто останусь здесь и буду удерживать любую первую вернувшуюся группу, занятой, от встречи с другой. Или, я могу попросить Цай Хонг позвать моих учениц обратно на ужин и вообще избегать моих сестер. Прежде чем я смог решить, какой вариант лучше, я почувствовал, что меня тянут за руку. «Папа приготовит?» – невинно спросила моя драконюша. «Ах, да». Прошло довольно много времени с тех пор, как я готовил им еду. Ирис довольно много взяла на себя забот в приготовлении пищи, так как ее навыки достаточно хороши, чтобы с легкостью работать в любом ресторане мирового класса. Ну, раз уж Цай Хонг попросила об этом, я не разочарую ее. Я привел ее с собой на кухню, обнаружив, что все пять поваров бегают вокруг, готовя еду к обеду. «Эй, детки, вам здесь не место, мы здесь работаем». Один из поваров накричал на нас. «Полагаю, что новость о моем прибытии еще не распространилась среди персонала особняка. Они, вероятно, думали, что я не решу зайти на кухню, поэтому кухонный персонал не должен знать о таких вещах. Ну, если бы это был я, до избиения палкой грузовиком Куном, я бы, наверное, и сюда не пришел. Не беспокойся об этом», я отмахнулась от его беспокойства. «Я не буду вам мешать, мне просто нужна ваша картошка». «Ха, кем ты, черт возьми, себя возомнил, малыш?» — взревел шеф-повар. Я огляделся и обнаружил ведро с уже очищенной картошкой, которую они оставили замочить. «Как удачно!» «Просто гость», — ответил я, уже направляясь к картошке. «Поскольку мы скоро будем ужинать, я просто приготовлю что-нибудь легкое для нас обоих». Выбрав одну из картофелин, я осмотрел ее, чтобы убедиться, что она в отличном состоянии. «Да, дом определенно имел хорошие ингредиенты, поэтому мне не нужно беспокоиться о качестве». Шеф-повар подошел ко мне сзади, держа в руке нож, которым он готовил овощи. «Эй, малыш, ты что, не слышал меня?» Я сказал, «Гость ты или нет, тебя здесь быть не должно». «О, очень мило, мне это понадобится, спасибо». Я выхватил нож из его руки, успев оценить его остроту. Шеф-повар даже не заметил, что у него отобрали нож, пока я не поднял его возле своей груди. «Эй, это же мой нож, как ты?» Я прервал его броском в воздух нескольких картофелин. Нож в моей руке сверкнул, разрезав картофель на тонкие кусочки, когда они достигли вершины своего полета. У всех поваров отвисла челюсть. Цай Хонг подбежал и без всякой подсказки собрал всю картошку в миску. Проведя довольно значительное количество времени со мной на кухне, она довольно много узнала о том, как помочь мне хорошо приготовить. Я бы сказал, что закуски, которыми я кормил ее, во время готовки, были фактором ее обучения. Она посмотрела на меня с блеском в глазах, прося меня погладить ее по голове, что заставило ее очаровательно замурлыкать. «Теперь я высушу эти кусочки бумажными полотенцами, а затем поджарю их в сковороде с маслом, которую они оставили нагреваться на дровяной печи». Я подождал несколько минут, постоянно проверяя, не размякли ли кусочки. Как только они были готовы, я зачерпнул их ситечком и вытер другим бумажным полотенцем. Затем я увеличил температуру, бросив еще несколько дров, прежде чем снова бросить картошку. В этот момент все остальные повара прекратили свои занятия, чтобы посмотреть, как я работаю, очевидно заинтригованные тем, что восьмилетний ребенок так умело пользовался кухней. Когда картофель стал золотисто-коричневого цвета, я снова вычерпал его, чтобы высушить. «Где соль?» – спросил я. Один из поваров без колебаний передал мне солонку с белым порошком. Зажав немного его в пальцах, я посыпал им золотистую, приморезанную картошку фри. Шеф-повара жадно глотали слюну, когда я взял одну из них. Удовлетворенный их качеством, отдал кусочек Цай Хонг. «Папа, вкуснятина!» – похвалила Цай Хонг, схватив еще больше, быстро пережевывая. Я улыбнулся, увидев, как Лоли-дракон набивает рот одной горстью картошки фри за другой. Чья-то рука опустилась мне на плечо. Обернувшись, я столкнулся лицом с группой поваров, смотрящими на меня с налитыми кровью глазами. «Учитель, пожалуйста, позволь нам смиренно у тебя учиться. Мы умоляем тебя», — умолял тот, кто прогонял меня в самом начале. «Хех, покорение сердец людей через их желудки действительно эффективно, даже если я сам так говорю». Как раз в тот момент, когда я предложил им попробовать жареную картошку, стена позади меня загорелась, и вся секция обрушилась, как топленое масло. Все мы обернулись и увидели лисицу с каштановыми волосами и хвостами, стоящую там с безмятежной улыбкой на лице. «Эхе-хе, нашла. План, конечно, фиаско. Глава 96. Принято. Глава 96. Принято. Манамипов, значит, ты ушла вместе с ними?» – спросила седовласая лисица. «Конечно», – усмехнулась я. «Я нашла своего супруга и подругу, так почему же я должна была отпустить его?» Она нахмурилась, глядя на меня. «Ты осталась, когда я уезжала из деревни. Я держала ее лицо обеими руками, а моя дорогая маленькая Киэми, была ли ты одинока без старшей сестры, которая заботилась бы о тебе? Пожалуйста, не обращайся со мной больше как с маленькой девочкой, старшая сестра. Я пробыла здесь дольше, чем ты. Уфуфу, моя маленькая сестренка уже совсем взрослая. Я так горжусь тобой». Она закатила глаза, глядя на меня. «Мы близнецы, ты всего на несколько секунд старше». Я проигнорировала ее и притянула к себе, чтобы обнять, но она не ответила. «Старшая сестра, мне нужно напомнить тебе, что сейчас работаю. Ара-ара, все в порядке, не так ли? Просто побалуй свою старшую сестру немного. Я вижу, что ты теперь стала частью группы идолов. Как ты вообще добилась этого? Я помню, что ты всегда была хладнокровной младшей сестрой». Она пристально посмотрела на меня. «Я научилась действовать, это приходит с работой». «Уфуфу, ты действительно повзрослела, Киэми. Так ты уже нашла себе пару? Ты же знаешь мое отношение к парням. Они заставляют меня чувствовать себя беспомощной, а я не люблю чувствовать себя беспомощной». Моя улыбка стала шире. «Фуфу, ну, может быть, ты просто скучаешь по судьбоносному человеку? В следующий раз я представлю тебя своему мастеру. Кто его знает, он может стать твоим суженым». Киэми сморщила свое лицо. «Я сомневаюсь в этом, разве у тебя нет других дел? Я же сказала, что работаю». «Фу-фу, ну я же здесь в отпуске со своим мастером, так что я, Манами». Мои слова были прерваны передачей мыслей. «Это Лиан Ли, нам нужно встретиться, кое-что случилось. Дяо Чан и Ирис со мной, встретимся на городской площади». Я послала утвердительный ответ, прежде чем снова повернуться к сестре, Ее голова склонилась на бок в замешательстве от моего внезапного молчания. Я погладил ее по голове. «Фу-фу, извини, Киэми, но старшей сестре кое-что пришло в голову, о чем она должна позаботиться. Приду встретиться с тобой позже». «Да, конечно. Береги себя, старшая сестра». Я помахала ей рукой и быстрым шагом пошла прочь, проталкиваясь сквозь толпу к условленному месту встречи. Мне не потребовалось много времени, чтобы увидеть троих из них, ожидающих меня на городской площади. Все трое сидели вокруг фонтана. «А где же Цай Хонг?» – спросила я. Она сказала, что все еще заняты с группой, которую встретила, поэтому мы введем ее в детали позже, – объяснил Дяо Чан. Лиан Ли встала и позвала. «Пойдем, у меня есть место, которым мы можем воспользоваться». Мы последовали за ней к соседнему зданию, и я заметила вывеску «Дом филиал семьи Си», висящую над входом. Должно быть, именно сюда Лиан Ли заходила в поисках контактов. Она провела нас в комнату, которая, судя по тому, как богато она была обставлена, скорее всего, служила личной каютой главы этого отделения. «Конечно, если вы проигнорируете мертвое тело, свисающее с потолка в центре комнаты, слегка покачиваясь на ветру, здесь больше никого нет, и комната звуконепроницаемая», заявила Лиан Ли, садясь на кровать, полностью игнорируя труп. «Должна ли я спросить?» Я указала на тело. Лиан Ли небрежно махнула рукой. «Просто какой-то идиот, не знающий своего места». Мы все кивнули, полностью отбрасывая эту тему. «Итак, ты упомянула, что это было что-то, имеющее отношение к мастеру?» — спросила Дяо Чан, присаживаясь на один из плюшевых стульев. Лиан Ли вздохнула. «Да, Ирис и я встретились с, как я предполагаю, местными жрицами. Похоже, что жители этого города верят в бога Аннеймей, и они недовольны тем, что мы распространяем величие мастера. Бог Аннеймей, что этот бог вообще сделал?» — нахмурилась Дяо Чан. «Очевидно, все, что ты видишь вокруг нас», — пожала плечами Лиан Ли. «Они сказали, что, отдав им все это, он потерял свою божественность и вернет ее только после того, как достаточное количество людей будет обращено». «Ара, у нас что, нет шансов сосуществовать?» — спросила я ее. «Вряд ли», — покачала головой Ирис. «Они уже объявили нам войну». Я позволил нескольким шарам огня собраться вокруг моей руки. «Война, должны ли мы сжечь их всех?» Лиан Ли покачала головой. «Не такая уж это и война. Мы обе согласились, что ни один из наших богов не хотел бы, чтобы мы убивали друг друга из-за чего-то подобного. Они предложили нам соперничество в обращении как можно большего количества людей в свою веру, сохраняя при этом собственных верующих. И ты веришь, что они сдержат свое слово?» «Нисколько. Мы будем придерживаться этой сделки, пока они ее не нарушат. В то же время мы заставим наших людей быть более бдительными. Хотя я верю, что наши люди будут непоколебимы в своей вере в мастера, но никто не знает, что может сделать другая сторона. Подожди, разве ты не рассказывала мне недавно, что было несколько человек, которые пытались забрать Ирис? Что же с ними случилось?» — спросила Дяо Чан. Ирис ткнула пальцем в рукоять своего меча. «Конечно же, я разобралась с ними. Они хороши, но не настолько». Я слегка наклонила голову. «Ара-ара, и они отпустили вас, даже после того, как вы напали на них?» Ирис пожала плечами. «Это самооборона. Их жрица сказала им отпустить нас, потому что они все равно не смогли бы справиться с нами». Я понимающе кивнула головой. «Ну, мы просто должны убедиться, что большинство людей верит в мастера, чем в их так называемого аннеймейского бога». Дяо Чан облизнула губы. «Браконьерство верующих у другой стороны, верно?» Лиан Ли дьявольски улыбнулась. «Конечно, ку-ку-ку. Группа, с которой я вступила в контакт, уже поняла, кому лучше служить такие простые люди». Я усмехнулась. «Уфу-фу, мы все-таки на их родной земле. У нас есть преимущество в начале, в то время как им придется пройти весь путь до города Цзинь, если они захотят переманить наших». «Да, семья Си тоже на последнем издыхании», — заявила Лиан Ли, вставая с кровати, подойдя к висящему трупу. «Мы скоро сможем взять их под свой контроль и воспользоваться всеми новополученными связями для достижения наших целей. Насекомое наконец-то докажет свою полезность». «Ара, удобно. Так что же нам делать, Лиан Ли? Пока мы здесь, обратим столько людей, сколько сможем, а остальных вернем в город Цзинь, чтобы удвоить их усилия. Это испытание, которое мы не проиграем. Все ради мастера, все ради мастера», — эхом отозвались мы. «Мы как раз собирались углубиться в планирование, как пришла передача мыслей старшей сестры, ММ. Мастер был схвачен злой лисой. Цай Хонг нуждается в помощи. Цай Хонг находится на кухне особняка. Мы были выбиты из нашего состояния от этих слов. Выдвигаемся. Манами, сейчас же, заявила Лиан Ли. Манами немедленно применила свою технику телепортации, отправив нас туда, где находилась Цай Хонг. Что бы такое случилось с мастером в наше отсутствие и в его нынешней беспомощной форме, это непростительная оплошность. Черт, ржу не могу, это так забавно. Глава 97, и снова мы. Глава 97, ай вот мы снова идем. Цай Хонг пов, эхе-хе нашла, му-у-у. Стена разрушилась, и появилась какая-то странная женщина-лиса. Цай Хонг думает, что она видела эту странную леди где-то раньше. Один из поваров встал перед ней. Стража, нарушитель. Группа из 10 здоровенных мужиков ворвалась в комнату, остановившись перед странной женщиной-лисой с обнаженными мечами. «А, так это те парни, что следили за мной, да», – прошептал папа. Цай Хонг обернулась и посмотрела на папу. «Пойдем, папа». Папа погладил Цай Хонг по голове. «Ничего страшного, не волнуйся. Эхе-хе, папины руки такие теплые. Му-у-у». На другой стороне комнаты стало холодно. «А, кто вы такие, куски мусора, которые осмеливаются помешать мне добраться до моей игрушки? Убирайтесь с дороги, ТЧ, Хэндолу». Что говорит сканер о ее концентрации кварков? Один из здоровяков посмотрел на свое запястье и ахнул, увидев, что на нем написано. «Я, невозможно. Ее уровень концентрации элементарных кварков превышает 9000. Ну и что же, черт возьми, забирай их и беги. Мы не сможем побе». Женщина-лиса появилась перед парнем. Ее рука пронзила его грудь насквозь. «Я же сказала тебе убраться с моего пути. Эта женщина опасна, и она хочет добраться до папы. Цай Хонг должна защитить папу». Но Цай Хонг было сказано не позволить папе узнать о ее другой форме, иначе папа мог бы возненавидеть Цай Хонг. Цай Хонг не хочет, чтобы папа ее ненавидел. «Ку, ты проклятый монстр, Хэндолу, беги с ним», выкрикнул здоровяк, прежде чем лиса отрубила ему голову. Папа закрыл мне глаза рукой. «Отвернись, Цай Хонг, ты не должна этого видеть. Давай уйдем отсюда». «Да, папа должен бежать. Цай Хонг будет удерживать ее здесь». Папа потянул Цай Хонг к двери, но дверь внезапно вспыхнула пламенем, преградив ему путь. «Эхе-хе, хочешь в догонялки поиграть, маленькая игрушка? Но я уже здесь, понимаешь? Я так долго искала тебя, что теперь тебе не стоит убегать». Она рассмеялась. «А теперь будь хорошим мальчиком и спокойно дожидайся меня». Лиса махнула рукой в сторону папы, заставив его внезапно упасть. Цай Хонг успела поймать папу до того, как папа упал на землю, но папа, кажется, заснул. Здоровяк по имени Хэндол уткнул пальцем в странную лисью леди. «Черт побери, просто убейте ее». 8 из них набросились на нее с мечами, рубящими ее по различным частям тела, а лисья леди даже не двинулась с места. Но то, что произошло дальше, было действительно странным. 8 мужчин, которые выглядели так, как будто они собирались ударить ее, внезапно поменяли направление своих мечей, нанося удары друг другу. Их мечи пронзили друг друга в грудь, и все они в замешательстве уставились на того, кого пронзили, и на того, кто пронзил их. Все они упали и перестали двигаться. Цай Хонг задается вопросом, почему они напали друг на друга. «Что, что ты с ними сделала?» — крикнул Римдолу. Женщина-лиса посмотрела на мужчин, которые поубивали друг друга, как будто только что заметила их. «О, разве ты сам не видел, что они убили друг друга? Ты изверг, ты явно что-то сделала с их разумом. Проклятые практикующие, я думал, что вы, якайцы, были лучше». «Лучше, и что же навело тебя на эту мысль? Хе-хе-хе, я же сказала тебе отойти в сторону, не так ли? В конце концов, у меня есть кое-что, что я ищу позади тебя». А, Цай Хонг вспомнила, это была та отвратительная женщина-лиса, которая пыталась забрать папу, пока Цай Хонг сражалась с этим гигантским лысым человеком. Она была отвратительной на вкус. «Фи, парень!» — Хэндол взревел и бросился к ней, его меч устремился к ее шее. Женщина-лиса наклонилась и ударила ногой в сторону вытянутого колена Хэндола. Хэндол застонал от боли, падая вперед от неожиданного удара. Один из ее хвостов вытянулся вперед и обернулся вокруг запястья, державшее меч, потянув его назад. Хэндол выругался, пытаясь ударить ее по лицу другой рукой. Женщина-лиса остановила удар левой ладонью, а другой проткнула ему грудь и вытащить все еще бьющееся сердце. Она позволила обмякшему телу Хандала упасть на землю и обратила свое внимание на сердце, которое держала в руках. Понюхав его, «Хэм-эм-эм, отвратительно, даже не стоит пробовать», усмехнулась она, выбросив сердце через плечо. «Ты, чего ты хочешь?» – спросил один из дядюшек-поваров, встав перед Цайхонкой папой. «Хэм-эм-эм, разве я уже не ясно выразилась? Я здесь за моей маленькой игрушкой, они просто дети». Еще один подошел к нему. Злая лиса склонила голову на бок. «Э-э-э-э, и что, черт возьми?» – выругался третий, присоединившись к своим товарищам. «Если ты хочешь добраться до них, тебе придется сначала пройти через нас». «Да, и меня тоже». Все пять дядюшек-поваров встали, чтобы преградить ей путь. «Хорошо». Пять дядюшкиных голов внезапно отлетели в сторону после того, как она сделала рубящее движение рукой. На кухне стало тихо, остались только странная женщина-лиса и Цайхонг. «Что ж, ты тоже собираешься меня остановить?» Она улыбнулась Цайхонг. «Странная леди пытается забрать папу у Цайхонг? Ну, меня интересует только моя маленькая игрушка, а не ты. Ну и что, у Эмэри? А, дракон значит, я превратилась в меньшую форму себя, чтобы поместиться в кухне, нет никакой необходимости распространять тревогу на остальной город своей огромной формой. Мой рот широко открылся, и я выдохнул огненный поток, окутав другую половину кухни огнем. Страшно, страшно», услышала я ее бормотание из пламени. Я погасила свое пламя и увидела, что она стоит на том же месте, вытянув одну из своих ладоней, очевидно, чтобы не дать моему огню дойти до нее. Ее одежда была полностью сожжена, в то время как руки и тело были немного опалены, но даже я могла увидеть, как все ожоги быстро заживают и исчезают, не оставляя следов. Если бы я была обычной лисицей Йокаем, я бы уже давно сгорела дотла. Похоже, мне придется убить ее одним ударом, иначе она просто восстановится. Я бросилась вперед, мой коготь направился вперед к ее груди. Эхе-хе, как опасно. Жаль, что у меня нет времени поиграть с тобой. За моей спиной лисица Йока исчезла. Как только мой коготь достиг ее, ее фигура превратилась в дым. Я повернула голову и увидела, как лисица Йокой поднимает на руки бесчувственное тело папы. «Эхихи, ты такой же милый, как я помню, я повеселюсь с тобой». Я взревела, бросившись к ней, но мои когти схватили дым, она исчезла прямо передо мной. «Папа, что-то эта лисица слишком хардкорна». Глава 98. Добраться до вертолета. Глава 98. Добраться до вертолета. «Дяо Чан Пов», я моргнула, чтобы привыкнуть к внезапному изменению местоположения, и обнаружила, что нахожусь в полуразрушенной комнате, часть которой все еще горела. Похоже, что техника телепортации Манами отправила всех нас прямо на кухню особняка. Несколько человек двигались по комнате, передвигая обломки и трупы вокруг. Цайхонг сидела на вершине одного из обломков, на ее лице слезы были видны, в то время как парень Дилус стоял перед ней со скрещенными руками. «Так ты говоришь, что какая-то лисица Йокой пришла, убила всех, кроме тебя, и забрала этого, моего брата. Мне это кажется невероятным». Цайхонг фыркнула. «Цайхонг не должна ничего тебе объяснять, мальчик. Цайхонг не съест тебя, потому что ты папин брат. Уходи». «Что, мальчик, съешь меня? Да кто ты такая, чтобы так со мной разговаривать, маленькая негодяйка?» Лали-дракон подобрала один из кусков щебня размером с кулак взрослого и легко раздавила его в своих руках. Цайхонг сказала: «Уходи, мальчик». Цайхонг несчастлива, потому что папу забрали, и Цайхонг не смогла защитить папу. «Цайхонг съест тебя, если ты снова потревожишь Цайхонг». Он благоразумно вышел из комнаты, но не шагом, а скорее бегом. Мы направились к ней, и только теперь остальные заметили наше внезапное появление. «Цайхонг», — позвала Манами. Цайхонг подняла глаза и тут же бросилась к ней в объятия. «Ваах, большая сестренка Манами. Цайхонг очень сожалеет. Папу. Папу забрали». Манами медленно погладила ее по голове. «Успокойся, Цайхонг, расскажи нам, что случилось. Нюх, нюх, странная, странная женщина-лиса вернулась. Нюх, она вернулась и забрала папу». Цайхонг не смогла ее остановить. «Простите, Цайхонг». Я наклонила голову к ней. «Странная женщина-лиса», Лиан Ли нахмурилась. «Это не может быть та сумасшедшая из прошлого, верно, Манами?» «Воспоминания», предложила Рис. Манами кивнула, положив руку на голову Цайхонг, которая все еще тихо всхлипывала. Она протянула другую руку, и в воздухе появился экран, показывая кухню с того момента, как она была разрушена. Несколько человек из персонала прекратили свои занятия и тоже посмотрели на экран. Мы смотрели, как на экране Цай Хонг жевала что-то, что мастер дал ей. Его лицо занимало больше половины экрана, в то время как несколько человек, которые, как я предположила, были поварами, толпились позади него. Просто видя его лицо, заставляет меня слегка дрожать, я задалась вопросом, когда же я смогу получить возможность для еще одного сеанса наказания. Ах, нехорошо, не надо отвлекаться, одна эта мысль заслуживает некоторого наказания. Может быть, еще один сеанс порки? Нет, нет, нет, сосредоточься, сосредоточься. Как только шеф-повара начали разговаривать с мастером, стена позади них осыпалась, впустив безумную лисицу, которую мы встретили еще во время новогоднего фестиваля. Шизури. Манами с презрением выплюнула это имя. Мы смотрели, как лиса Йокой безжалостно убивала охранников, появившихся рядом с поварами. Она двинулась к Цай Хонг, выражая свое желание забрать мастера. После этого воспоминания побелели и стали нечеткими, через какое-то время вернулись в норму, показав кухню, охваченную пламенем. Полагаю, что за это время Цай Хонг превратилась в свою драконью форму, но эта лиса, должно быть, сумела украсть у нее мастера. Манами прервала технику, повернувшись ко мне. «Дяо-чан, найди мастера». Я кивнула, выуживая из-под мантии карманное зеркальце, чтобы сотворить заклинание. «Искатели пустоты, наблюдатели всего, я прошу вас прислушаться к моему зову. Покажите мне то, что я ищу, не давая нам просочиться. Самый любимый из всех, тот, кто будет стоять прямо». Зеркальный скри. Поверхность зеркала покрылась рябью, как вода, показывая нам изображение мастера, в настоящее время завернутого в какую-то ткань на том, что я предположила, было спиной лисицы Йокой. Вокруг них росли деревья и кустарники, что, вероятно, указывало на то, что лиса скрылась в лесах на юге. «Мы должны выдвигаться и найти их», – прошипела Лианли, вставая. «Нет, подожди», – предупредила Манами, хлопнув в ладоши один раз. Звенящий звук эхом отозвался вокруг нас, и изображение на зеркале снова изменилось, деревья и кусты исчезли, открыв скалы и грязь, пейзаж, похожий на горы к северу от нас. Помни, она чрезвычайно искусна в своих космических кварках, даже лучше, чем я, предупредила Манами. Лиса повернула голову, глядя прямо на нас, будто она знала, что мы наблюдаем за ней, даже после того, как я специально вплела маскирующие слова в свое заклинание. Она улыбнулась нам, протянув руку назад, проведя пальцем по щеке мастера и нарисовав линию крови, после чего поднесла красную жидкость ко рту и облизала ее. В приступе ярости я разбил зеркало о землю. Этот кусок дерьма. Она посмела обидеть мастера. Мастеру позволено только наказывать, а не быть наказанным. Прикоснуться к нему своими грязными руками, как она посмела. Даже мастер еще не брал у меня кровь во время наших наказаний, как смеет этот кусок дерьма так поступать с нашим драгоценным мастером. Я позабочусь, чтобы она сильно страдала из-за своей карикатуры. Давайте найдем эту мелкую сучку и сломаем ее. Взревел Ирис, ее меч уже был обнажен. Лианли щелкнула пальцами. Цай Хонг, Манами наложит на нас технику невидимости, перенеси нас в горы. Цай Хонг вытерла слезы с лица и решительно кивнула. Манами сосредоточенно закрыла глаза, прежде чем помахать нам руками, превратив всех нас в полупрозрачных существ. Я знаю по опыту, что мы все еще можем смутно различать друг друга, но для других мы стали совершенно невидимы. Цай Хонг выбежала наружу и прыгнула в небо, превратившись в свою полную форму дракона, воспарив в воздухе. Остальные из нас проигнорировали испуганные взгляды и немедленно прыгнули на ее спину, держась за нее, пока Цай Хонг взмахивала своими могучими крыльями, мчась прямо к горному району. Эта лиса, возможно, имела преимущество перед нами с точки зрения расстояния, но она не может летать так же, как и мы. Вырубите ее, убедитесь, что мастер в безопасности, а после мы заставим ее пожалеть, что она вообще родилась. Прошипела Лианли сквозь стиснутые зубы. Нам придется проявить творческий подход, заметила Манами. Она не чувствует никакой боли. Ку-ку-ку, хихикнул я. Боль не единственный способ заставить ее страдать. Да, я буду полностью наслаждаться, заставляя ее страдать. Мастер, жди нас. П.С. Можете тут оставить комментарий, как вам качество перевода новеллы в целом. Глава 99. Такин 2. Глава 99. Такин 2. Шизури Пов. После того, Как я была отправлена в полет этими девочками и манами, я оказалась на вершине горы, на которой располагалась секта моей новой игрушки. Мне потребовалось некоторое время на восстановление, чтобы вытащить себя из-под обломков и начать снова искать его. Вернувшись на территорию секты, я узнала от нескольких полезных людей, что моя игрушка вернулась в свой родной город. Потребовалось немного больше сил на поиски и убеждения, прежде чем мне удалось заставить рассказать о том, где на самом деле располагался этот город. Определив свою цель, я направилась к тому маленькому городку на другой стороне горы. На протяжении всего путешествия я была занята тем, что представляла себе все то, что я сделаю со своей маленькой игрушкой, как только он снова окажется в моих руках. Разумеется, на этот раз желательно без помех. Я доехала на карете примерно в полдня от города. Кучер очень помог, предоставив мне подробности о точке высадки пассажиров. После моего небольшого убеждения, никто не будет скучать по нему, я уверена. Мне удалось преодолеть оставшееся расстояние за половину ожидаемого времени, но я не чувствовала никаких признаков моей игрушки нигде внутри этого особняка. Был шанс, что глупый кучер солгал мне, но я сомневаюсь, что это было так. Возможно, моя игрушка просто вышла в город на некоторое время и вернется позже, потому я успокоилась и стала ждать. Лучше поймать его здесь с меньшим количеством людей, сведя к минимуму возможность большего вмешательства в конце концов. Мне немного стыдно признаться, что я слишком замечталась о том, как бы мне хотелось поиграть со своей игрушкой, и только тогда заметила, что он вернулся гораздо позже. Я спустилась к задней части здания, откуда исходил сладкий аромат, используя технику для разрушения стены, мешающая моему воссоединению с игрушкой. По какой-то причине, здесь все еще есть назойливые люди, пытающиеся помешать мне заполучить мою игрушку, даже та маленькая девочка из прошлого, тоже. Ну что ж, я должна просто радоваться, что манами здесь нет, иначе я могла бы снова отвлечься, хе-хе-хе. Избавиться от мужчины и не дать моей игрушке убежать было несложно, поскольку я не чувствовал никакой техники, защищающей его, но я была удивлена, обнаружив, что маленькая девочка на самом деле была гуманоидным драконом. Подумать только, у моей игрушки был дракон, защищающий его. Как интересно, моя игрушка становится все интереснее и интереснее. К сожалению, я не смогу противостоять дракону, но моя главная цель никогда не заключалась в его захвате. Кроме того, этот дракон выглядит как новорожденный без боевого опыта, поэтому я легко воспользовалась этим фактором. Она легко повелась на мою провокацию и опрометчиво набросилась на меня, пытаясь сжечь своим пламенем. Я немедленно использовала свои воздушные кварки, чтобы перенаправить пламя, но жар от огня все же сумел сжечь меня. Когда пламя погасло, я оставила иллюзию самой себя позади, проскользнув в сторону комнаты, пока приходила в себя от ожогов, которые оставил на мне огонь дракона. Моя иллюзия подстрекала ее, побуждая дракона броситься вперед в попытке сбить меня с ног. В то же время я подошла к своей потерявшей сознание игрушке и взяла ее на руки. Его лицо было таким же очаровательным, каким я его помнила. Это чистое, безупречное, невинное лицо, которое может принадлежать только самым чистым душам. Эхе-хе, я собираюсь повеселиться с ним. Дракон взревел и в отчаянии бросился на меня. Я же уже покинула это место с моей игрушкой в руках,